Глава 9. Порочнейшая женщина в истории. «Между дев сияла я, как бог, не вечный только». Еврипид. Гекуба. «У неудачников, — гласит пословица, — нет друзей». И Клеопатра решает не выяснять, так ли это на самом деле. Если правда до ее приезда еще не всплыла наружу, то начинает всплывать сейчас. Ее несут реки крови. Александрийская элита уже бывала недовольна царицей. Можно представить, как элита отреагирует на известие о разгроме у Акция. Теперь они смогут обвинить ее в том, что она отдала Египет Риму. Клеопатра не собирается наблюдать, как они радуются ее поражению, и не собирается никому отдавать свой трон. Не успев вернуться, она устраивает дикую резню. Самых выдающихся ее оппонентов арестовывают и казнят. У них она конфискует огромные состояния. Помимо того, экспроприирует все, до чего может дотянуться, даже собственность храмов. Что бы ни ждало впереди, для этого понадобятся громадные деньги. Откупиться стоит недешево. Октавиан обязательно явится сюда, так или иначе. Она собирает новые силы и приглашает к себе союзников, причем приглашает довольно своеобразно. Артавазд, непокорный армянский царь, уже 3 года находится в плену в Александрии. Клеопатра отправляет его голову за 2000 километров на восток, его сопернику, медийскому царю. Она полагает, этого достаточно, чтобы он пришел ей на помощь. Он, однако, колеблется. Как и в прошлом, царица Египта обращается за поддержкой к Востоку, где у нее немало торговых контактов и давних сторонников. А у Октавиана нет никаких связей и где царская кровь кое-что значит. Когда Антоний возвращается в Александрию, он застает ее занятой большим и отчаянно смелым начинанием. На восточной границе Египта расположен узкий перешеек, отделяющий Средиземное море от Египетского, Суэцкого залива. Клеопатра привлекла большие силы и пытается волоком перетащить свои корабли через 64 километра суши и Средиземного моря в Красное. Она хочет построить себе новый дом вдали от границ Египта, может быть, даже в Индии, чтобы спастись от рабства и войны. Видимо, ее натура без устали ищет выход из тупика, пытаясь расширить горизонты. Грандиозность замысла и дерзость царицы ошеломляют и, в общем, вполне позволяют поверить, что она действительно рассматривала возможность атаки на Римскую империю. Эту красноморскую идею Клеопатры нельзя считать невыполнимой. В конце концов, в ее стране веками перемещали гигантские каменные глыбы на большие расстояния. А чудовищная громада Тесара-Кантеры, сорокарядные галеры с 2 носами и 2 кормами, построенные Птолемеями в 3 веке до нашей эры, как говорили, была почти 120 метров в длину и почти 20 метров в высоту от ватерлинии. Ее спускали на воду по деревянным каткам, поставленным с равными промежутками в специально вырытый ров. С этой же целью иногда использовались смазанные жиром кожи. Кроме того, корабли можно было разобрать на секции. Успех предприятия, однако, ставится под вопрос, если задумавший его монарх враждует с народом, живущим по другую сторону перешейка. А это никто иные, как набатеи, племя практичных, хорошо организованных торговцев, которые целый год, спасибо в том числе саботажу Клеопатры, сражались с Иродом. Они и без Ирода, который в итоге победил, знает, что Клеопатра — их общий враг. Набатеи сжигают первые же египетские корабли, перетащенные на их берег. Для царицы у этой неудачи особенно горький привкус. Именно отсюда, в 48 году до нашей эры, она так успешно перезапустила бренд Клеопатра. Ирод, конечно, очевидный союзник. В пустыне Октавиану не справится с их объединенными силами. Никто, однако, не будет так бурно радоваться ее неудачам, как он. Клеопатра сама выдала царю Иудеи билет на выход из тюрьмы, прогнав его с мыса Акций. Он, не теряя времени, заключил мир с Октавианом. Этой осенью, возможно, на Родосе, Ирод устроил большое шоу покаяния. Он ступил на берег и снял диадему. Перед новым повелителем Римской империи он откровенен и прямолинеен. Да, он был лоялен к Антонию. Увы, такова его натура. Верность принципам – его второе имя. «Для меня, – объяснял царь, – друг должен всеми силами души и тела, насколько это в его власти, поддерживать друга. Не будь он сейчас занят войной с набатеями, то стоял бы плечом к плечу с Антонием. Он покидает доброго товарища, с которым был дружен больше 20 лет, только из-за этой египтянки, – признается царь, – и переходит к официальной версии войны Октавиана с Клеопатрой. Он говорил Антонию, что с ней надо разделаться. Жаль, у нас нет описания того, с каким лицом Ирод произносил свою речь. Со своей стороны Октавиан признал себя благодарным египетской царице. Она, уверил он собеседника, подарила ему такого замечательного союзника. У Ирода же была причина дважды благодарить Клеопатру. Он и царем-то стал только из-за неосторожности к ней Рима. Октавиан милостиво возвратил диадему на его голову и дал ему войско. Клеопатра в это время продолжала, не покладая рук, обхаживать соседние племена и дружественные царства. В итоге ей удалось собрать лишь отряд гладиаторов, очень опытных бойцов, которых тренировали для предполагаемых торжеств по поводу победы Антония и Клеопатры. Они отправились на юг из сегодняшней северо-восточной Турции. Ирод поспособствовал тому, чтобы отряд не продвинулся дальше Сирии. Потерпев неудачу на востоке, Клеопатра могла обратить взор в противоположном направлении. Рим не до конца покорил Испанию, своенравную, невероятно плодородную и богатую серебром страну. Даже если Средиземноморье для Клеопатры закрыто, даже если она не может бороться дальше с Октавианом, они с Антонием все еще могут отправиться на запад через Индийский океан и, обогнув Африку, добраться до Испании. И поднять на восстание испанские племена и основать там новое царство. Это не такая уж безумная идея. У Клеопатры есть пример другого харизматичного и лингвистически одаренного лидера. В 83 году до нашей эры один неуправляемый римский проконсул, к ужасу своих соотечественников, захватил контроль над Испанией. Провозглашенный своими воинами, набранными из местных новым Ганнибалом, Серторий устроил мятеж и был очень близок к созданию независимого римского государства. Клеопатра серьезно обдумывает перспективы. Октавиан беспокоится, как бы она ни повторила мятеж в духе Сертория. Провести военную операцию дома крайне маловероятно. После дезертирства Ирода и киренских отрядов Антония единственное, что у них остается – Египет. Страна горой стоит за Клеопатру. В Верхнем Египте ее сторонники предложили восстать от ее имени, она отказалась. Но вряд ли долго продержится в схватке с Октавианом. В лучшем случае у нее 400 беспредельно верных гальских телохранителей, небольшое количество войск и остатки флота. Накал битвы при Акции не может даже близко сравниться с жарким, обличительным огнем, который извергался до нее. Основная драма разыгрывается после. Большая часть жертв тоже появляется после этого невразумительного события. Битва была да нельзя скучной. Чего нельзя сказать о последовавших месяцах в Александрии. Планы Клеопатры снова дали осечку. Снова она роет землю в поисках выигрышного решения для проигранной партии. Во дворце наблюдается нервное оживление. Плутарх пишет, что она не только смотрела в сторону Испании и Индии, но и экспериментировала со смертельными ядами. Неизвестно точно для чего, но она собирает целую коллекцию, испытывает их на пленниках и ядовитых животных, чтобы выяснить, какой токсин дает самое быстрое, самые безболезненные результаты. Она не смирилась и не паникует, а все так же изобретательна. Как тогда, когда жизнь впервые сделала кульбит и унесла ее в пустыню. Клеопатрия рано или поздно цепляется определение «опасное». И смотрите, она опасна, воодушевлена, организована, предприимчива, даже в поражении. Никаких признаков отчаяния. 2000 лет прошло, а все равно можно услышать, как в этой изворотливой голове без передышки пощелкивают идеи. А вот про Антония такого не скажешь. Не находя покоя, он бродит и бродит по Северной Африке с двумя друзьями, греческим оратором и непоколебимо верным римским легионером. Все остальное окружение бывший триумвир распустил. Утешает его только относительное одиночество. Он собирался привести в Египет подкрепление, но в Кирене узнал, что 4 его легиона дезертировали. Совершенно раздавленный, он пытается покончить с собой, но вмешиваются друзья и увозят его в Александрию. Антоний приезжает во дворец без обещанного военного подкрепления и, заключает Дион, ничего не добившись. Скорее всего, это происходит поздней осенью, в сезон посевной. Клеопатра погружена в свою неудачную авантюру на Красном море и намерена укрепить подходы к Египту. Не исключено, что одновременно она обдумывает возможность убийства Октавиана. Антоний же оставляет город и общество, приказывает выстроить себе длинную дамбу в гавани да скромную хижину на самом краю, у подножья маяка, и объявляет себя изгоем, новым Тимоном Афинским, ведь и ему, Антонию, друзья отплатили несправедливостью и неблагодарностью. И ни единому человеку он больше не верит, но ко всем испытывает отвращение и ненависть. Дион здесь явно сочувствует нашим героям. Его поражает, какое огромное количество людей, облагодетельствованных Антонием и Клеопатрой, бросили их в беде. Однако царицу Египта, похоже, не угнетает подобная несправедливость. У нее более приземленное, чем у Антония, отношение к людской благодарности, и жестокую правду она принимает легче, чем он. Антонию, впрочем, довольно скоро наскучивает роль отшельника, и он возвращается во дворец. Якобы Клеопатра выманивает его в цветущие рощи и прелестные царские виллы. В таком случае, это одна из самых несложных задач в ее жизни. Новости по-прежнему не радуют. В Александрию приезжает Канидий и сообщает, что сухопутные войска Антония сдались Октавиану. Многие перешли к нему на службу. Теперь у Октавиана армия больше, чем ему надо. Оставшиеся захваченные корабли он сжег. Дальше Антонию и Клеопатре докладывают о дезертирстве Ирода, что особенно обидно, ведь они отправили самого лучшего своего посла, чтобы он уговорил царя Иудеи оставаться верным. Это тот самый друг, которого Клеопатра наняла, чтобы тот помог Антонию забыть Октавию. Он не только не убедил Ирода, но еще и воспользовался этой командировкой, чтобы сбежать. Римский губернатор Сирии тоже перешел на сторону Октавиана, как и Николай Дамасский. Теперь взаимные упреки свелись к минимуму. Клеопатра, судя по всему, смотрит в будущее, а не в прошлое, и заключает, что Антонию сейчас меньше всего нужны дружеские замечания и прочие любовные покусывания. Она следует совету Плутарха: в тяжелые времена лучше не винить, а сочувствовать. Антоний, однако, теперь уже не тот. Акций словно выкачал из него всю легендарную храбрость. У Клеопатры на данный момент две задачи – ухаживать за страдающим любовником и планировать их побег. Ей как-то удается успокоить Антония или притупить его боль, и ужасные новости перестают так страшно его нервировать. Она осушает его слезы и рассеивает его подозрения. Она думает за них обоих. Распрощавшись с надеждой, понимает вдруг Антоний, можно заодно распрощаться и с тревогой. Вернувшись во дворец, он принимается увеселять город нескончаемыми пирами, попойками и денежными раздачами. В конце концов, для этого ему никогда не нужно было особого повода. Вместе с Клеопатрой они устраивают тщательно продуманное представление на празднике, посвященном взрослению их сыновей от предыдущих браков, 15-летнего Антила и 16-летнего Цезариона. По греческим законам Цезарион достиг призывного возраста. Антил, в свою очередь, готов снять с себя римскую детскую тогу с пурпурной каймой. В таком смешении культур мальчики вступают в совершеннолетие. Оба завербовались в армию, чтобы поднять боевой дух египтян. Несколько дней пиры и гуляния отвлекают город от мрачных мыслей. Дион считает, что Антоний и Клеопатра затевают торжества для поддержки зарождающегося духа сопротивления. Царица внушает своим подданным, что они должны продолжать борьбу и идти вперед за этими мальчиками. Если с их родителями что-то случится. Что бы ни случилось, династия Птолемеев будет жить. Ей не даст пропасть наследник мужского пола. Естественно, Цезариона провозглашают фараоном. Сохранились записи, датированные этой осенью. Очень может быть, бывший римский триумвир и египетская царица отчаянно бросают в лицо Октавиану. «Смотри, у нас есть сыновья, которыми поверяют будущее, а у тебя нет». Всю осень туда-сюда бегают послы. С одной стороны летят взятки и предложения, с другой — угрозы и обещания. Сначала Клеопатра молит о единственном, что для нее имеет значение. Может ли она передать царство своим детям? Потерять жизнь — одно. Пожертвовать своими детьми, а с ними и своей страной — что-то совершенно другое, немыслимое. Сейчас им от 7 до 17, и надежды она возлагает на Цезариона, на которого уже оставляла управление государством, когда отсутствовала. Позже она отправит Октавиану золотой скипетр, корону и трон. Она готова отречься в обмен на помилование, предполагает Дион, так как надеется, что даже если Октавиан и ненавидит Антония, он, по крайней мере, жалится над ней. Антоний надеется, что ему разрешат жить в качестве частного гражданина в Египте или, если это уже чересчур, в Афинах. Октавиан не удостаивает внимания Антония, но отвечает Клеопатре. Публично он ей угрожает. В письме же говорит, что обойдется с ней снисходительно при одном условии. Она организует казнь Антония, или хотя бы его изгнание. Подарки новый римский император оставил себе. Антоний пробует снова, защищает свои отношения с Клеопатрой, напоминает Октавиану об их родстве, их совместных любовных похождениях и розыгрышах. В доказательство своей искренности он высылает в Рим одного из выживших убийц Цезаря, до сих пор находящегося у него в Александрии, и предлагает кое-что еще. Он готов убить себя, если это сможет спасти Клеопатру. И снова в ответ тишина. Убийцу Цезаря казнят. Грустная правда заключается в том, что Антонию совершенно нечего предложить. У Клеопатры более сильная позиция. Огромное богатство до сих пор при ней, вне досягаемости Рима. Октавиан не добьется успеха без ее знаменитых сокровищ, золота, жемчугов, слоновой кости. Именно они все это время мотивировали его солдат. Более того, держали их в узде. А Клеопатра и Антоний сейчас настолько в вакууме, настолько регулярно от них кто-то бежит, что им уже некому доверить ценности. Они вынуждены задействовать одного из наставников детей. Антоний предпринимает третью попытку. Отправляет в Рим 15-летнего Антила с внушительным количеством золота. Октавиан оставляет себе золото и отпускает мальчишку. Неясно, насколько эти предложения искренни. Дион полагает, что римлянин и египтянка просто тянут время, а сами разрабатывают план мести. Во всяком случае, послания не менее искренни, чем ответы. Октавиан не может всерьез ожидать, что Клеопатра казнит Антония. Ее брат ничего не выиграл, уничтожив побежденного и раздавленного Помпея 17 лет назад. К тому же, у нее нет никаких гарантий, что Октавиан выполнит условия сделки. Простит ли он женщину, которой так театрально объявил войну? Клеопатра вполне может порвать с Антонием, но вряд ли пойдет дальше. Она всегда видит, когда ее заманивают в засаду. Октавиану придется самому придумать, как разделаться с бывшим зятем. Октавиан отправляет в Александрию чрезвычайно умного эмиссара. Об этом обычно забывают, но стоит отметить, что он применил здесь коварную уловку. Фирс красив, толков и более чем хорошо подготовлен к переговорам с надменную и непомерно гордившейся своей красотой женщиной, по словам Плутарха, или с той, кто думает, что она непременно должна нравиться всему миру, по убеждению Диона. Дион считает Клеопатру тщеславной до безумия, настолько уверенной в силе своих чар, что она верит римскому эмиссару, мол, Октавиан, молодой военачальник, ни разу в жизни не видевший царицы, вдруг влюбился в нее лишь потому, что она так пожелала. Ну и еще потому, что в прошлом она подобным образом действовала на римских военачальников. Клеопатра проводит с невероятно умным Фирсом наедине весьма много времени и оказывает ему особые почести. Конечно, ей хочется произвести на него хорошее впечатление. Мы не знаем, как он отреагировал. Зато знаем, как отреагировал Антоний. Его чуть не разорвало от ревности. Он приказывает схватить и высечь Фирса, после чего отправляет его обратно с письмом. «Твой человек», — пишет он Октавиану, — «вывел меня из себя, а я сейчас и так раздражителен. У меня слишком много забот». Однако, если Октавиан желает поквитаться, то это легко уладить. Там, рядом с ним, сейчас перебежчик Антония. «Ты высеки его как следует», — предлагает бывший родственник, — «и мы будем квиты». У Клеопатры тоже немало забот, но первым делом она бросается утешать Антония. Сложно сказать, насколько он сейчас ценен для их тандема. И это придает особенную трогательность ее заботе. Она успокаивает его со всей возможной нежностью. В конце года царица крайне скромно, сообразно обстоятельствам, справляет свой 38-й день рождения. Однако на его праздник в январе она не скупится. Антоний по-прежнему рассчитывает, что в будущем сможет жить как частное лицо в Афинах или Александрии, хотя это весьма маловероятно в создавшейся ситуации. Клеопатра очень постаралась, чтобы он встретил свой 53-й день рождения с блеском и величием, среди друзей, в лояльности которых можно не сомневаться. Многие из приглашенных, явившись на пир бедняками, ушли богатыми. Вообще же, Александрийская жизнь принимает меланхолический характер. Октавиан все так же угрожает Клеопатре публично. А частным порядком все так же уверяет, что помилует ее, если она убьет Антония. Невзирая на сладкоголосых эмиссаров, она не планирует принять предложение. Она по-прежнему экспериментирует с ядами, хотя, скорее всего, не с коброй, как настаивает Плутарх. Царица ищет токсин, который неощутимо, безболезненно гасит чувства. Жертва должна как бы уйти в глубокий сон. Эллинистическому монарху хорошо известно многое из этой области. Он просто обязан знать, что яд кобры не подходит под такие требования. Личный врач Клеопатры Олимп, находящийся в эти дни рядом с ней, также в высшей степени компетентен. Все в курсе, что если вам нужен качественный яд, отправляйтесь в Египет, к Александрийскому доктору. Ужины и попойки продолжаются с прежним размахом, но под новым именем. Клеопатра с Антонием распускает свой союз неподражаемых и создают другой, абсолютный, идентичный ему, ничуть не уступавший первому в роскоши и расточительности. В названии «Черный юмор» или «Полное отчаяние». Новое тайное общество зовется «Союзом смертников». Гости, что расслабляются сейчас на бархатных лежанках во дворце, клянутся умереть вместе с хозяевами. Клеопатра наблюдает за очень быстрым возведением изящного двухэтажного здания, примыкающего к храму Исиды, с потрясающим видом на море, вероятно, строящегося на песчаной полосе территории дворца, ее возвышенной, великолепной усыпальницы. Зима приносит передышку. Становится понятно, что Октавиан откладывает свою кампанию до прихода тепла. Его зовут более срочные дела. С Самоса он возвращается в Рим, где крайне неспокойно. Распускать армию всегда проблематично. И сейчас у Октавиана, стесненного в средствах, тысячи очень недовольных ветеранов. Только ранней весной император совершает молниеносный бросок на восток. Еще не открылась навигация. Он двигается так быстро, что Антоний и Клеопатра узнают одновременно и о его отплытии, и о его возвращении. В Сирии Октавиана сердечно встречает его новый друг. Не успевает он с войском высадиться на Финикийское побережье, а Ирод уже тут как тут, с подарками и продовольствием. Он селит уставших путников в прекрасно подготовленные апартаменты и следит, чтобы у них имелось все, что необходимо для предстоящего перехода через пустыню, и провожает Октавиана точно так же, как 6 лет назад провожал Клеопатру, хотя в эту сделку вкладывает душу и средства. Он выделяет Октавиану сумму, равную 4-летнему доходу Клеопатры от Иерихона. Логика понятна. Иудейский царь хочет, чтобы римляне увидели, что доставшиеся Ироду владения ничтожны в сравнении с оказанными им услугами. В начале лета Октавиан отправляется прямо в Пелузий, не отвлекаясь на осмотр достопримечательностей. Здесь Ирод с ним прощается. Римский император хочет напасть на Египет одновременно с двух сторон, из Сирии и Ливии, для чего собирается мобилизовать бывшие легионы Антония на западе. А в Александрии Клеопатра все живет странной, дикой жизнью с Антонием, без которого ей не возродить империю Птолемеев и из-за которого она попала в такое отчаянное положение. Возможно, зимой прошел очередной тайный раунд переговоров. Хотя рассказы Плутарха и Диона в других местах очень сильно разнятся, здесь оба историка сходятся в том, что Октавиан пересек восточную границу Египта без малейших затруднений, потому что Клеопатра тайно этому способствовала. Да, оба они, видимо, опираются на один недружелюбный к царице источник. Измена Клеопатры – весьма продуктивная тема, на которой любой римский писатель может спокойно паразитировать веками. Вполне вероятно, что она ведет двойную игру, приняв неизбежное и выторговывая себе снисхождение. Она и раньше бывала прагматичной до безжалостности. Сейчас ее интересы существенно расходятся с интересами Антония. Максимум, на что он может надеяться – красивый последний бой. Она же борется за сохранение династии, если не страны. По версии Плутарха, царица, с одной стороны, подкупила полководца в Пелузии, чтобы он сдался без боя, а с другой – позволила Антонию перебить всю семью этого полководца за его трусость. И, естественно, обвинение в ее измене не помешает потом Октавиану утверждать, что он взял Пелузий приступом. Клеопатра знает, что не может ничего противопоставить военной мощи Октавиана. Сложно тут не задуматься об уступках, если не об измене. Как недавно она не дала своим сторонникам в Верхнем Египте подняться на ее защиту, объясняя это тем, что не хотела ненужных смертей. На самом деле, она могла все еще надеяться на переговоры. Так и теперь она отговаривает александрийцев от сопротивления. Дион приписывает ей еще один мотив, менее вероятный. Он утверждает, что царица поверила словам Фирса о безумной страсти к ней Октавиана. Чем Октавиан, в конце концов, отличается от Цезаря и Антония? Дион настолько одержим тщеславием Клеопатры, что забывает. Вообще-то, она еще и опытный политик. Она сдала Пелузий, пишет он, потому что надеялась получить не только прощение и власть над египтянами, но и Римскую империю в придачу. От Клеопатры, казалось бы, можно ждать умного поступка. Дион же приписывает ей явную глупость. Она борется за свою жизнь, свой трон, жизнь своих детей. Она правила 2 десятилетия и успела избавиться от иллюзий. Она понимает, Октавиан влюблен не в нее, а в ее богатство. В свою усыпальницу Клеопатра приказывает перенести драгоценные камни, украшения, предметы искусства, деньги, одежду, корицу и благовония. Жизненная необходимость для нее – роскошь для всего остального мира. Также сюда приносят и массу горючих материалов. Если ей суждено погибнуть, сокровища Египта погибнут вместе с ней. Октавиану даже думать об этом невыносимо. Когда Октавиан подошел к Александрии, Антоний вдруг почувствовал яростный прилив энергии. Во главе очень скромных сил он встретил вражеский авангард на окраине города, в нескольких километрах от Канопских ворот. Армия Октавиана истощена долгим походом. Конница Антония одерживает победу и гонит противника до самого его лагеря. Победитель на бешеной скорости мчится в Александрию с прекрасными новостями. Гордый победою, он возвратился во дворец, поцеловал, не снимая доспехов, Клеопатру и представил ей воина, отличившегося больше всех. За смелость Клеопатра награждает молодого человека в запыленных доспехах с золотым панцирем и шлемом. Тот с почтением и благодарностью принимает дары, а ночью перебегает к Октавиану. Невозмутимый Антоний снова пытается подкупить людей Октавиана, тем более что некоторые из них – бывшие его люди. Также он посылает бывшему Шурину приглашение на поединок. На этот раз ответ приходит. Октавиан скупо замечает, что Антонию открыто много дорог к смерти. Тогда Антоний решает атаковать одновременно и на суше, и на море. Этому предшествует мрачный ужин вечером 31 июля. Октавиан стоит лагерем у восточных ворот Александрии, недалеко от ипподрома. Его флот бросил якоря прямо за гаванью. Гиперактивный город как-то пугающе спокоен. Во дворце Антоний, окруженный друзьями, предлагает слугам волю пить вино. «Завтра, — говорит он, — у них уже не будет такой возможности, ведь явится новый хозяин, а он, Антоний, ляжет трупом и обратится в ничто». Снова друзья его плачут. Он утешает их. Он не поведет их в бессмысленный бой. Единственное, чего он хочет — славной смерти. На рассвете 1 августа Антоний выводит остатки своей пехоты за городские ворота и размещает их на холмах, с которых удобно будет наблюдать за морским сражением. За ними притихшая Александрия. Полководец неподвижно стоит в лучах встающего солнца. Его корабли подплывают прямо к кораблям Октавиана и приветствуют их, подняв весла. Флот противника делает то же. Антоний с берега наблюдает за мирно идущими в гавань галерами. Теперь они все одно целое. Не успевают корабли выстроиться в линию, как дезертирует и его конница. Пехота вступает в беспорядочный бой. Он в ярости мчится назад, в город. Врывается во дворец и кричит, что Клеопатра предала его в руки тех, с кем он воевал ради нее. Обвинение сродни его состоянию в данный момент. Дион же понимает эти слова буквально и снова ставит под сомнение честность Клеопатры. Конечно же, она его подставила, вынудив корабли перейти на сторону врага. Она заодно с Октавианом. На самом деле, исключить этого нельзя. Царица вполне могла использовать свой последний ресурс, которого не было у Антония. Она все еще была в неплохой позиции для переговоров. Чем думать о нем? Надо сказать, что наши летописцы эмоциональнее реагируют на этот эпизод, чем он здесь описан. Дион в восторге от измены, Плутарх в отчаянии. Только сейчас, запаниковав, город переходит в руки Октавиана. Предавала Клеопатра Антония или нет, но она явно не ждала его возвращения. Она уже достаточно слышала его стенаний. С нее довольна. Ясно, что ее любовник окончательно, бесповоротно, безутешно разбит. Она бежит от него в усыпальницу вместе с рабынями. Они закрывают за собой тяжелые двери и, видимо, подъемную решетку, опущенные прутья, которые уже нельзя сдвинуть с места. Они закрывают двери на засовы и замки. Дион считает бегство в усыпальницу всего лишь актерской игрой. Октавиан непрерывно слал ей успокаивающие послания. И Клеопатра, конечно, давно уже согласилась пожертвовать любовником в обмен на Египет. Этот театральный жест она делает только для того, чтобы подвигнуть Антония на самоубийство. Антоний подозревает подвох. Однако, ослепленный страстью, не верит в это, а начинает жалеть ее больше, чем себя самого. Вообще поводов для жалости здесь хватает. Дион допускает в Клеопатре, по крайней мере, крупицу сострадания к Антонию. Она может быть и двуличная, но не бессердечная. Хотя опять искажает ее мотивы. Если Антоний поверит в ее смерть, он не захочет дальше жить. Забаррикадировавшись в усыпальнице, Клеопатра посылает сообщить ему, что она мертва. Ради чего она его обманула? Клеопатру обвиняют в таком количестве предательств, что сложно решить, как квалифицировать это, последнее и, наверное, самое человечное и самое объяснимое. В конце концов, они возглавляли союз смертников. Антоний и раньше предлагал лишить себя жизни, чтобы спасти ее. Октавиану он больше не нужен, для Клеопатры тоже стал препятствием. Кто-то должен вытащить его из этого кошмара. Хотя с подобной задачей побежденные римские полководцы традиционно всегда справлялись самостоятельно. Возможно, этот эпизод оброс домыслами задолго до того, как за дело взялись историки. В любом случае Антоний не теряет времени. Без Клеопатры ему нет для чего жить. К тому же не очень хочется, чтобы его обошла женщина. Новость о ее смерти он выслушивает в своей спальне при челяди. Как пишет Плутарх, Антоний сразу же сбрасывает с себя панцирь и восклицает. «Ах, Клеопатра, неразлука с тобою меня сокрушает, ибо скоро я буду в том же месте, где ты. Но как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью?» Раб Антония Эрот, как заранее договорено, должен убить его в случае необходимости. Случай настал. Эрот поднимает меч и наносит смертельный удар себе и падает к ногам хозяина. Тому остается лишь похвалить раба за преподанный ему урок мужества и вытащить из ножен собственный полуметровый меч с удлиненным острием. Антоний вонзает его себе под ребра, но не попадает в сердце, а лишь протыкает живот. Истекая кровью, теряя сознание, он падает на кровать. Умереть ему, однако, не удается. И это очень типично для Антония. Дело сделано только наполовину. Он умоляет окружающих закончить его страдания. Но его предают в очередной и теперь уже точно в последний раз. Все до одного выбегают из спальни. Клеопатра слышит ужасный крик отчаяния и бежит на верхний этаж своей усыпальницы. Она смотрит вниз, либо из окна второго этажа, либо с недостроенной крыши. Здание возводили быстро, но недостаточно быстро. Вид ее вызывает внизу смятение. Так она жива. И если Дион прав, никто не потрясен больше, чем Антоний. Здесь рассказы Плутарха и Диона снова расходятся. Непонятно, что происходит раньше. Антоний понимает, что Клеопатра жива, или Клеопатра понимает, что Антоний умирает. Далее либо он велит рабам доставить его к ней, Дион, либо она посылает рабов за ним, Плутарх. Антоний уже потерял очень много крови. Писец Клеопатры находит его на полу в крови, корчащегося в муках. Рабы несут агонизирующего Антония к усыпальнице. Клеопатра сбрасывает из окна веревки, с помощью которых наверх поднимали каменные блоки. Рабы обвязывают ими обмякшее тело. Клеопатра сама вместе с Ирадой и Хармион начинает поднимать его к себе. Никому не удалось описать происходящее лучше Плутарха, даже Шекспиру. «Невозможно», — пишет историк, работавший с записями очевидца, «представить себе зрелище жалостнее и горестнее». Залитого кровью, упорно борющегося со смертью, поднимали его на веревках, а он простирал руки к царице, беспомощно вися в воздухе, ибо нелегкое то было дело для женщин. И Клеопатра, с исказившимся от напряжения лицом, едва перехватывала снасть, вцеплялась в нее, что было сил, под ободряющие крики тех, кто стоял внизу и разделял с нею ее мучительную тревогу. Едва втащив его наверх и уложив на постель, она начинает рвать на себе одежду. Это один из двух запечатленных в истории эпизодов, когда Клеопатра теряет свое неимоверное самообладание, дав волю эмоциям. Проникшись состраданием к его бедам, она почти что забыла о своих собственных. Они провели большую часть последнего десятилетия бок о бок. Теперь Клеопатра собственным лицом вытирает его кровь, бьет себя в грудь и расцарапывает ее ногтями. Называет Антония своим господином, супругом, императором. Она всегда знала, как разговаривать с мужчинами. Антоний просит вина. То ли потому, что действительно хочет пить, то ли надеясь, что это ускорит его конец. Напившись, он призывает Клеопатру подумать о своей безопасности и сотрудничать с Октавианом, если при этом удастся избежать позора. Эти слова показывают, что он не очень уверен в ее намерениях. Из людей Октавиана он советует ей доверять Гаю Прокулею, его бывшему другу. Ей следует не оплакивать его из-за выпавших ему несчастий, но радоваться выпавшему ему счастью и славе. Он был самым могущественным человеком в мире, а теперь умирает доблестной смертью, как римлянин, побежденный римлянином. За окнами шумят волны. Антоний умирает на руках Клеопатры. Пока Антоний мучительно преодолевает путь в усыпальницу, один из его телохранителей спешил к Октавиану, спрятав под плащом меч Антония. Там он предъявил оружие, запятнанное кровью, и доложил о не очень хорошо исполненном самоубийстве. Октавиан немедленно удаляется в свою палатку и плачет крокодиловыми слезами, как когда-то Цезарь о Помпее, о человеке, который был его свойственником, соправителем и товарищем во многих делах и битвах. Должно быть, он чувствует огромное облегчение. Отделаться от Антония было непросто. Антоний умирает на руках Клеопатры, а в это время Октавиан проводит небольшую церемонию самооправдания. Извлекает на свет переписку с бывшим зятем за последние годы и зачитывает письма вслух избранным друзьям. Разве не удивительно, как дружелюбно и справедливо писал он и с какой грубостью, с каким высокомерием всегда отвечал Антоний. Позже он не поленится и сожжет все письма, полученные от Антония. После этой захватывающей прокламации Прокулей удаляется. Через несколько минут после смерти Антония он стоит перед дверями Клеопатры. Антоний до последнего вздоха оставался слишком доверчивым человеком. У Прокулея две задачи: выманить Клеопатру из усыпальницы и не допустить, чтобы она сожгла сокровища, так остро необходимые Октавиану для решения его многочисленных проблем. От Ирода Октавиан получил представление о том, что такое Восток. Он не может бросить в погребальный костер сказочное богатство Египта, о которых грезили, судачили и слагали легенды со времен Гомера. Долги — единственное, что отделяет его от власти. И еще ему нужна египетская царица, которая, он считает, намного увеличит блеск и славу его триумфа. Дион уделяет очень много внимания уловкам и инсценировкам, к которым прибегает Клеопатра в следующие дни. Но он же знает, о ком пишет. Это два скользких персонажа, оба в совершенстве овладевшие искусством двуличия. Дион допускает, что Октавиан хочет взять Клеопатру живой, но не хочет, чтобы она догадалась, что он заманивает ее в ловушку. Кроткий тихий Прокулей должен пестовать в ней надежду, и удерживать ее от желания все спалить. Несмотря на заверения Антония, Клеопатра отказывается от личной встречи с Прокулеем. Если он хочет говорить с ней, придется делать это через закрытую дверь. Октавиан дал ей определенное обещание. Ей нужны гарантии, иначе она сожжет сокровища. Она постоянно просит дать детям, трое из них сейчас во дворце под охраной со своими воспитателями, возможность наследовать царство. Прокулей утверждает, что ей не о чем волноваться, что она может полностью доверять Октавиану. Клеопатра всегда в этом сомневалась и приняла меры. Носит на бедре за поясом маленький кинжал. Наверняка не впервые ей приходится так снаряжаться. А еще она давно отправила Цезариона вверх по Нилу, прекрасно понимая, что ни на какое снисхождение к старшему сыну ей рассчитывать не приходится. Вместе со своим наставником Роданом и небольшим состоянием он должен с суши добраться до побережья и плыть в Индию, веками поставлявшую Птолемеям слоновую кость и красители, специи и черепаховый панцирь. Прокулей ничего не добивается, зато у него есть возможность внимательно исследовать усыпальницу. Прибывший с запада во главе легионов Антония Гай Карналегал тоже приходит сюда. Рангом Гал выше Прокулея. Еще он поэт и интеллектуал, один из родоначальников любовной элегии, по иронии судьбы, посвящающей свои стихи актрисе, которая в свое время была любовницей Антония. И снова ему предстоит обращаться к одной из женщин Антония. Кому же еще пытаться уговорить ее сдаться? Гал начинает долгую беседу через дверь, скорее всего, мало отличающуюся от предыдущей. На компромисс Клеопатра не идет. А тем временем Прокулей приставляет лестницу к окну верхнего этажа, через которое поднимали Антония. За ним лезут два раба. Оказавшись внутри, они спускаются на первый этаж и крадутся к двери, где стоит Клеопатра, разговаривающая с Галом. Одна из ее рабынь первой замечает пришельцев и вскрикивает. «Клеопатра! Несчастная! Ты попалась!» Клеопатра выхватывает свой кинжал, чтобы убить себя, но Прокулей успевает подбежать и крепко обхватить ее руками. Он отбрасывает кинжал и проверяет, не припрятаны ли яды в складках платья царицы. Уверяя ее при этом, как ему и было велено, что все в порядке. Не стоит ей действовать опрометчиво. Она несправедлива и к себе, и к Октавиану. Зачем лишать его возможности проявить доброту и благородство? Ведь он, и это она уже слышала от другого эмиссара, тоже ставшего перебежчиком, но только о мужчине, чье тело лежит сейчас наверху в луже крови. Милосерднейший из полководцев. Октавиан представляет к ней вольноотпущенника по имени Эпафродит. У него четкие инструкции. Не дать пленнице умереть, зорко и неотступно караулить Клеопатру. В остальном же обходиться с нею самым любезным образом и исполнять все ее желания. Все, что может использоваться для самоубийства, у нее отбирают. Рискнем предположить, что гору ценностей к этому времени тоже убирают из усыпальницы. Однако царица приносит все, о чем она просит. Ладан, масла и пряности для погребения Антония. Два дня она готовит тело, и нет сомнений, что Октавиан с радостью даровал ей эту милость. Так она может набрать очки и за соблюдение неписанного кодекса воинской чести, и за устройство скандальных похорон, о которых, по его утверждению, просил в завещании Антоний. Клеопатре оставили всю ее свиту, всех приближенных, чтобы она как никогда раньше надеялась, что у нее будет все, что ей нужно, и не причинила себе вреда. С тремя ее детьми обращаются соответственно их званиям. И за это она должна быть благодарна новым хозяевам. Люди Октавиана обнаруживают Антила. Его выдает наставник, нацелившийся на огромный драгоценный камень, висевший у 16-летнего юноши на шее. Сын Антония скрывался в храме, видимо, за массивными стенами Цезариума. Он просит о милости. Солдаты вытаскивают его из храма и обезглавливают. Наставник, не теряя времени, крадет с тела камень, за что после будет распят. Клеопатра просит и получает разрешение своими руками похоронить Антония. Она, Ирада и Хармион проводят церемонию с царским великолепием. Женщина того времени горюет, не щадя себя. Здесь и ритуальный плач, и биение себя в грудь, и раздирание кожи. Царица так отдается этому действу, что к концу погребения, состоявшегося, видимо, 3 августа, ее грудь воспаляется и покрывается язвами. В ранхи попадает инфекция, начинается лихорадка. Клеопатра рада. Если она теперь откажется от еды, то сможет умереть тихо, укрыта от римских глаз. Она советуется с Олимпом, врачом, он обещает ей помочь. Однако Октавиан скоро узнает, в каком она состоянии. У него в руках козырь не хуже того, каким еще недавно были сокровища в руках Клеопатры. Он начинает угрожать ей расправой с детьми. Это еще один вид оружия, признает Плутарх, причем самого эффективного. Клеопатра сдается и больше не отказывается от пищи и лечения. А Октавиан уже успел купить себе расположение александрийцев, что едва ли могло ободрить Клеопатру. Ближе к вечеру 1 августа, в день смерти Антония, полководец въехал в город с заранее приготовленным свитком. Он всегда записывал по латыни, что собирался сказать. Эта его речь была потом переведена на греческий. В гимнасиуме, где не так давно Антоний и Клеопатра короновали своих детей, Октавиан взошел на специально сооруженную платформу. Горожане в ужасе распростерлись у его ног. Он велел им встать. Он не причинит им вреда. Он решил пощадить их город по 3 причинам. Из уважения к Александру Македонскому, из собственного восхищения Александрии, богатейшим и величайшим из всех городов, и из-за Ария, греческого философа, стоящего рядом с ним. Суть в том, рассуждает Дион, что Октавиан не решился наносить непоправимый вред такому огромному количеству людей, которые могут оказаться весьма полезными Риму. Событие, как наверняка заметила Клеопатра, развивается стремительно. Она срочно требует встречи с Октавианом, и 8 августа он приходит. И хотя в общих чертах описания этой встречи у Плутарха и Диона схожи, мизансцены различаются кардинально. Плутарх словно пишет для Пуччини, Дион — для Вагнера. Пускай в обеих вариациях больше художественного смысла, чем реальности. Все равно эпизод получился очень сильным и очень живым по сравнению с описанием встречи Ирода с Октавианом. Итак, поднимается занавес. В режиссерской версии Плутарха на сцене стоит простая кровать. На ней слабая, растрепанная Клеопатра в одной тунике без покрывала. Октавиан появляется без предупреждения. Она тут же вскакивает и бросается ему в ноги. Эта страшная неделя явно далась ей нелегко. Ее давно неприбранные волосы висели клочьями, лицо одичало, голос дрожал, глаза потухли. Всю грудь покрывали еще струпья и кровоподтеки. Одним словом, телесное ее состояние, казалось, было ничуть не лучше душевного. Дион, напротив, показывает нам Клеопатру в царственном великолепии, во всем блеске ее лживой, двуличной натуры. Она богато убрала комнату и роскошную постель к приходу посетителя. Она при полнейшем параде. Причесана, одета в красивое траурное платье, которое очень ей шло. Входит Октавиан. Она по-девчоночи вскакивает и оказывается лицом к лицу со своим смертельным врагом. Почти наверняка это их первая в жизни встреча. Октавиан уже давно приобрел весьма мужественный вид. Во всяком случае, его пиарщики стараются вовсю. Невероятно обольстительный, он привлекал к себе взоры всех. Позже напишет Николай Дамасский. Клеопатра должна почувствовать некоторое облегчение. Перед ней стоит всего лишь мужчина, ростом чуть выше 170 сантиметров, с взъерошенными светлыми волосами, добродушным лицом, лучше изъясняющийся по латыни, чем по-гречески. Младше ее на 6 лет, бледный, нескладный и смущенный. Кто-то здорово разукрасил текст источника. И сложно поверить, что это был не Дион. Его рассказ так кинематографичен, что выглядит слишком вычурным даже для эпохи эллинистических цариц. Впрочем, не будь Клеопатра склонна к драматическим эффектам, никогда бы не продвинулась так далеко. Итак, вернемся к постановке. На постели рядом с ней разложены бюсты и портреты Цезаря. У сердца она держит его любовные письма. Она обращается к Октавиану, «мой господин», но в то же время хочет, чтобы он помнил, кто она такая. Он должен знать, как высоко божественный Цезарь, его отец, ее любовник, ценил ее. Она начинает зачитывать куски его писем, выбирая самые пылкие. Октавиан не единственный умеет правильно преподнести документ. Она — сама скромность, мягкость, кротость. Они же связаны друг с другом. Ведь правда, Октавиан слышал о множестве почестей, оказанных ей Цезарем. Она — друг и союзник Рима. В конце концов, сам Цезарь ее короновал. Во время этого представления она беспрестанно плачет и целует письма и снова падает ниц перед его изображениями. И при этом не забывает бросать нежные взгляды на Октавиана, ненавязчиво пытаясь заменить одного Цезаря другим. Теперь она делается соблазнительной, красноречивой и дерзкой. Но, естественно, не производит никакого впечатления на Октавиана с его истинно римской высоконравственностью. Это для Диона особенно важно. Он не выражает ни тени эмоций. Его не купить призывными взмахами ресниц. Он всегда гордился умением прожигать собеседника взглядом, но сейчас отказывается от своего оружия, предпочитая смотреть в пол. И не дает никаких обещаний. И не говорит. Вообще-то он был до абсурдного лаконичен и сейчас, возможно, не решается отклоняться от написанного заранее о любви, о будущем Египта и о детях Клеопатры. Дион сфокусирован на отсутствии у Октавиана эмоций, однако здесь явно отсутствует кое-что еще. Клеопатра не требует вознаграждения за сдачу Пелузия и флота Антония или за подталкивание своего любовника к самоубийству. Может быть, потому что ничего этого не было? Ведь если уж она выполнила свою часть сделки, почему бы не потребовать выполнения его части? А она лишь раздражается рыданиями и бросается в ноги к Октавиану. Она больше не хочет и не может жить. Он же окажет ей последнюю услугу в память об отце. Нельзя ли ей присоединиться к Антонию в смерти? «Не откажи похоронить меня вместе с ним», — умоляет царица. «Ведь раз я умираю из-за него, да пребуду с ним вовеки и воиде». И снова ей не удается разжалобить Октавиана или хотя бы добиться от него намека на обещание. Он только призывает несчастную женщину не падать духом и не терять надежд. Царица нужна ему живой. Она будет превосходным украшением его триумфа. У Плутарха Клеопатра слабее физически, но сильнее духом. Эта версия тоже не может считаться эталоном правдивости только от того, что основана на словах доктора царицы. Тогда все вдруг стали рассказывать свои истории. В этом прочтении Октавиан вежливо просит ее вернуться обратно на ложе и садиться рядом. Она начинает разматывать клубок оправданий примерно так же, как делала в Тарсе, оправдывая свои поступки страхом перед Антонием или принуждениями с его стороны. Когда Октавиан один за другим опровергает ее аргументы, царица меняет тактику и обращается к жалобам и молитвам. В итоге она просит сохранить ей жизнь. У Плутарха мы видим в ней отчаяние и величие, в то время как у Диона только отчаяние. Здесь нет соблазнительных ноток, которые наверняка были добавлены позже. Самые разные хроникеры будут потом писать, что она, не раздумывая, кидалась к самым разным ногам. Разумеется, у литературной Клеопатры намного больше метаний, чем у настоящей. Если отбросить явные домыслы и удобные искажения, Дион и Плутарх сходятся в главном. Растрепанная или нет, царица все равно прекрасна. Ее прелесть, ее чарующее обаяние обнаруживались в игре лица. Она остается гибкой и практичной, меняя музыкальные ударения, тембр голоса и доводы по ходу развития событий. Она недоедает и нездорова, но отважна, как всегда. В обоих сценариях она приводит Октавиана в крайнее замешательство. Поняв, что ее мольбы не работают, Клеопатра вытаскивает свой последний козырь. Она заранее составила опись своих драгоценностей и теперь отдает ее Октавиану. Как бы сдается на милость победителя. Октавиан читает, а один из ее управляющих Селевк делает шаг вперед. Следует эпизод, который не льстит никому из присутствующих. Селевк не может молчать. Клеопатра опустила несколько особенно дорогих позиций. Он обвиняет свою царицу перед Октавианом в том, что какие-то вещи она похитила и утаила. Тогда Клеопатра вскочила с ложа, набросилась на него, вцепилась ему в волосы, била по лицу. Не в силах подавить улыбку, Октавиан встал, чтобы остановить ее. В ее быстром ответе была прежняя Клеопатра. Дьявольская хитрость в чистом виде. Но ведь это просто неслыханно, Цезарь. Ты в моих жалких обстоятельствах удостоил меня посещения и беседы. А мои же рабы меня обвиняют и за что? За то, что я отложила какие-то женские безделушки не для себя, несчастной, нет, но чтобы поднести Октавии и твоей Ливии и через них смягчить тебя и умилостивить. У Диона Клеопатра тоже упоминает жену и сестру Октавиана. Только не в опереточном стиле. Проявляя женскую солидарность, обещает отложить несколько особенно изысканных украшений для Ливии, на которую у нее большие надежды. В общем, оба сценария построены на притворстве и фарсе, фальшивых восклицаниях и искусственных эмоциях. Если отбросить разнящиеся детали, оба они – блеф и пантомима. Октавиан намерен провести пленницу по улицам Рима, но всячески это отрицает. Клеопатра все понимает, но притворяется, что настроена жить. На самом же деле она не собирается возвращаться, закованная в кандалы, в город, где когда-то жила в качестве почетного гостя Цезаря. Такое унижение для нее хуже тысячи смертей. Она хорошо знает, как Рим обходится с пленными монархами. Если они и выживают, то в казематах, где сходит с ума и кончает самоубийством. Очень довольный этим жестом в сторону Ливии Октавиан обещает Клеопатре, что все вообще обернется для нее гораздо лучше, чем она ожидает, и уходит вполне удовлетворенный с мыслью, что обманул египтянку, но в действительности обманутый ею. Под занавес Клеопатра успевает покорить еще одного мужчину, но это не Октавиан. Плутарх говорит, что друг Октавиана, юный аристократ по имени Корнелий Долабелла, не остался нечувствителен к чарам Клеопатры. Возможно, это чувство больше похоже на жалость. Они договорились, что он будет держать ее в курсе происходящего. 9 августа Долабелла отправляет ей послание. Октавиан планирует отплыть в Рим через 3 дня и хочет взять с собой Клеопатру с детьми. Царица сразу же посылает гонца к Октавиану. Не разрешат ли ей совершить возлияние в честь умершего? Ей разрешают. На следующее утро царицу на носилках приносит гробница Антония. Ее сопровождают Ирада и Хармион. Здесь Плутарх предлагает нашему вниманию душераздирающую сцену плача Клеопатры. Риторический экзорсис, почерпнутый скорее из греческой трагедии, чем из эллинистической традиции. Антоний, главный его герой, погиб 10 глав назад, и автор слишком увлекся героем второстепенным. У Плутарха Клеопатра, упав на могилу и обняв ее руками, рассказывает своему погибшему любовнику, что она теперь пленница. Ее зорко стерегут, чтобы плачем и ударами в грудь она не причинила вреда этому телу рабы, сберегаемой для триумфа над тобою. Ничто в жизни не смогло их разлучить, но в смерти такое возможно. Антоний испустил последний вздох в ее стране, а она, злосчастная, ляжет в италийскую землю. Здешние боги отвернулись от них, но если тамошние боги обладают какой-нибудь властью, она заклинает Антония молить их. Могут ли они избавить ее от участия в праздновании победы над ним? Пусть они спрячут и погребут меня в Египте вместе с тобой, умоляет она. Ведь изо всех неисчислимых бедствий, выпавших на мою долю, не было горше и тяжелее, чем этот короткий срок, что я живу без тебя. В этой сцене мало мотивов мщения, но очень много нежности. Клеопатра скорее умрет от любви, чем погибнет от руки врага. Покрывая могилу цветами и поцелуями в облаке Миры, она нежно говорит Антонию, что это последнее возлияние, которое она ему приносит. Вернувшись в усыпальницу, царица велит готовить себе ванну. Потом ложится у стола и наслаждается отличной едой. К вечеру у ее дверей появляется крестьянин с корзиной свежих смокв. Римские стражники внимательно осматривают корзину и дивятся, до чего же хороши египетские смоквы. Крестьянин улыбается и угощает солдат. Они пропускают его внутрь. Чуть позже Клеопатра ставит свою печать на заранее написанное письмо и зовет Эпафродита. Не мог бы он ненадолго оставить свой пост, чтобы отнести послание Октавиану. Ничего срочного, можно не торопиться. Эпафродит выходит. Клеопатра отпускает всю свою свиту, кроме Ирады и Хармион. Втроем женщины закрывают за собой двери усыпальницы. Надо полагать, притворяют. Все замки и засовы наверняка были удалены вместе с сокровищами. Рабыни помогают царице облачиться в торжественную одежду. К ней добавляют знаки власти фараона, посох и плеть. Вокруг головы повязывают диадему, кончики которой спускаются ей на шею. Октавиан открывает письмо. Скорее всего, он где-то во дворце и читает мольбы Клеопатры похоронить ее рядом с Антонием. В то же мгновение он понимает, что произошло. Он шокирован. Бросается бежать, передумывает и посылает помощников узнать, что с царицей. Они бегут к усыпальнице. У дверей стоят в карауле ни о чем не подозревающие стражники. Вся толпа врывается внутрь. Слишком поздно. «Все, однако, совершилось очень скоро», — рассказывает Плутарх. Клеопатра лежит на золотом ложе. Возможно, это египетская кровать с ножками в форме львиных лап и львиными головами по углам. Царственная, облаченная с великим тщанием в самые прекрасные одежды, с посохом и плетью в руках. Очень спокойная и мертвая. У ее ног умирает Ирада. Хармион, шатаясь еле живая, поправляет диадему в волосах Клеопатры. Кто-то из вбежавших яростно восклицает. «Прекрасно, Хармион!» Она собирает все оставшиеся силы и, с резкостью, которая наверняка понравилась бы ее хозяйке, отвечает. «Да, поистине прекрасно и достойны преемницы стольких царей», после чего падает около ложа своей царицы. С этой эпитафией от Хармион не может поспорить никто, и никто не может сказать лучше. Шекспир, например, цитирует ее дословно. «Доблесть потерпевшего неудачу доставляет ему истинное уважение даже у неприятеля», замечает Плутарх, и в окружении Октавиана все полны сочувствия и восхищения. Клеопатра проявила недюжинное мужество. Остается неясным только, как ей удалось совершить свой последний подвиг. Октавиан полагает, либо говорит, что полагает, что ее укусил аспид, египетская кобра. Прибыв на место происшествия вслед за своими помощниками и желая оживить царицу, он обращается к псилам, народу, который, как верят ливийцы, нечувствителен к змеиному яду. Говорят, они могут на вкус определить, какая змея укусила человека, а пробормотав заклинание и отсосав яд из ранки, способны вытянуть смерть из окоченевшего трупа. Псилам не удается воскресить Клеопатру. И это неудивительно. Ни Дион, ни Плутарх не уверены насчет присмыкающегося. Оно наверняка пробралось в историю позже. Даже Страбон, приехавший в Египет вскоре после ее смерти, не был убежден в его существовании. Есть тысячи причин сомневаться, что Клеопатра использовала аспида. Женщина, известная блестящими решениями и тщательной проработкой любого плана, вряд ли стала бы доверять свою судьбу дикому животному. Существует масса более быстрых и менее болезненных способов. К тому же это кажется слишком уж удобным. Царица Египта убита символом царской власти Египта. В в змее гораздо больше мифологического, чем практического смысла. Даже самые благонадежные кобры не способны быстро убить трех женщин подряд. А аспид особенно выделяется своей медлительностью. Двухметровую египетскую кобру, шипящую и раздувающуюся, вряд ли удалось бы спрятать в корзинке со смоквой или прятать там долго. Гораздо проще воспользоваться готовым зельем, на что, похоже, и намекал Плутарх, рассказывая об экспериментах Клеопатры. Скорее всего, она выпила отравленный напиток, например, снадобье на основе болиголова с опиумом, как когда-то Сократ, или натерлась токсичной мазью. Загнанный в угол Ганнибал принял яд за 150 лет до нее, тоже пытался сделать Митридат. Дядя Клеопатры, царь Кипра, отлично знал, как поступить в 58 году до нашей эры, когда пришли римляне. Если принять как данность, что она умерла по той же причине, что и Хармион, и в том же положении, в котором ее нашли, можно сделать вывод, что Клеопатра почти не мучилась. Не было судорог, непременно вызываемых ядом кобры. Эффект от этого токсина был больше всего похож на наркотический. Смерть наступила тихо, быстро и практически безболезненно. Впрочем, объявляет Плутарх, но его столетиями не слышат, истины не знает никто. Отстраненный от дел почти на два века, змея мертвой хваткой вцепилась в повествование. Кобра Клеопатры – золотая жила античной истории. Удобное приспособление, подпорка, отличный подарок художникам и скульпторам, сюжет для поэтов и писателей. Эксплуатируемый вот уже 2000 лет. Обнаженная грудь, кстати, тоже немало послужила искусству. Хотя ее и не было в оригинальной легенде. Очень быстро змея размножилась. Гораций вставляет в свою оду разъяренных змей. Вергилий, Проперций и Марциал следуют его примеру. Присмыкающиеся в единственном или множественном числе появляются в каждой ранней хронике. Начало этому положил Октавиан. Скульптуру Клеопатра со змеей несли по улицам Рима во время его триумфа. Змея была не только узнаваемым символом Египта, где свернувшиеся кобры тысячелетиями украшали головы фараонов. Она, высеченная в камне, велась вокруг Исиды на многочисленных статуях богини. Она проползла и в культ Диониса. Даже если не трогать иконографию, несложно догадаться, что именно пытается сообщить человек, соединяя женщину со змеей. Мать Александра Македонского, самая кровожадная психопатка из всех македонских цариц, держала змей в качестве домашних питомцев, пугая с их помощью мужчин. А до нее были Ева, Медуза, Электра и Эринии. Когда женщина заключает союз со змеей, хорошего не жди. Октавиан, смеем предположить, навсегда спутал нам карты, позвав тогда Псилов. Он держал исторические хроники в узде так же крепко, как в юности, по рассказам, держал в узде свои сексуальные желания. Очень похоже, что он пустил нас по ложному следу. И мы так и бредем по нему уже 2000 лет. И мог сделать это нарочно. Есть альтернативная версия смерти Клеопатры. Уже давно понятно, что чего-то здесь не хватает, что один фарс 10 августа вполне может скрывать другой, что величайшая в истории сцена у кровати умирающей могла быть вовсе не тем, чем она кажется нам сегодня. В самой первой хронике, написанной прозой, ей удалось обмануть стражей, раздобыть аспида и поставить сцену своей смерти. А Октавиан нервничал и злился от того, что она ускользнула у него прямо из-под носа. Однако на самом деле у него был гигантский штат преданных служащих. К августу почти вся Александрия уже сотрудничала с ним, и это красноречиво продемонстрировал тот самый управляющий Клеопатры. Октавиана можно назвать таким же беспечным, как Клеопатру. Наивный человек, проставляющий в письме не только дату, но и время, явно не будет в восторге, если ценный приз ускользнет у него из-под носа. Когда он пришел к царице 8 августа, вполне мог обмануть ее, уверив в том, что поверил в ее обман и фактически подтолкнуть к самоубийству. Пленник из Клеопатры был не менее проблемный, чем враг. Октавиан видел триумфы 46-го года до нашей эры. В одном из них даже участвовал и прекрасно знал, какую волну сочувствия подняла тогда в присутствовавших сестра Клеопатры. Он публично критиковал Антония за то, что у него на параде Артаваст шел в цепях. Такое поведение, морщился Октавиан, позорит Рим. Имелась и еще одна загвоздка в деле Клеопатры. Эта конкретная узница была любовницей божественного Цезаря, матерью его сына. В глазах некоторых она была богиней по праву. Так почему бы не отправить царицу тихо доживать свои дни в каком-нибудь азиатском захолустье, как в свое время поступили с ее младшей сестрой? Клеопатра дважды пыталась себя убить. Было понятно, что если не следить в оба, она рано или поздно доведет дело до конца. Октавиану пришлось выбирать меньшее из двух унижений – быть обманутым женщиной или вернуться в Рим без главного злодея. Трудно было постичь чувствительную натуру его сограждан, порою проявлявших невероятную добросердечность. То они приветствовали маленьких детей побежденных царей насмешками и улюлюканьем, а то вдруг эти безвинные жертвы портили все шоу, вызывая у зрителей слезы и чувство неловкости. Он не так давно объявил Клеопатру врагом народа. Но чем повредит триумфу изображение врага, как уже нередко делалось в прошлом? И хотя ее смерть немного омрачала его славу, она одновременно избавляла триумфатора от кучи осложнений. Возможно, решил он, лучше сместить царицу со сцены в Александрии, чем совершить ошибку в Риме. Октавиан действительно очень боялся, что она уничтожит сокровище, но точно не переживал, что она нанесет вред сама себе. И в этом акте вполне мог ей посодействовать. Юный Долабелла, таким образом, стал всего лишь пешкой в игре Октавиана. В конце концов, крайне маловероятно, что один из его высших чинов рискнул бы подружиться с Клеопатрой. И вообще, Октавиан не уехал из Александрии 12 августа, как предупреждал Долабелла. Возможно, он лишь передал послание, возможно, даже более зловещее, чтобы ускорить развитие событий. И Дион, и Плутарх отмечают. Октавиан постоянно давал указания о том, что Клеопатре во что бы то ни стало надо сохранить жизнь, а не о том, что стоило бы помочь ей из жизни уйти. Однако это не значит, что подобных указаний не было. Не исключено, что четвертой жертвой 10 августа 30 года до нашей эры пала правда. Могут найтись и контраргументы, например, такие. Клеопатра пыталась заморить себя голодом и заколоть себя кинжалом. Зачем Октавиан пресекал эти попытки и мучил ее, шантажируя детьми? Между смертями Антония и Клеопатры прошло 9 дней. Не проще ли было избавиться от нее сразу же? В конце концов, она уже поклялась умереть вместе с любимым. И наверняка догадывалась о дилемме Октавиана, так как не хуже его знала, какую бурю эмоций вызвало в свое время у римлян появление нашествия ее сестры. Могла предположить, что он не станет рисковать, прогоняя ее вместе с детьми наполовину римлянами по улицам Рима. Кажется, Октавиан был действительно выбит из колеи, что вообще-то ему не свойственно, известием о смерти Клеопатры. Он не стал привлекать внимание к милости, которую к ней проявлял. Как можно было от него ожидать и как он обычно поступал? А вместо этого хвастался в мемуарах, что разные цари и 9 царских детей прошли в 3 триумфах за его колесницей. Ни один из будущих историков, даже настроенных к нему враждебно, не обвинял его в соучастии. Хотя, конечно, концы были просто спрятаны в воду, а правду знали лишь немногие. Так что нам остается только гоняться за гипотезами. Лучшее, что можно сказать, Клеопатра сыграла героическую роль в масштабной постановке, которая по ряду причин, видимо, не имеет ничего общего с реальной историей и совершенно точно в некоторых эпизодах придумана ее врагом. Единственное утешение звучит странно. Смерть Александра Македонского подробно задокументирована и при этом не менее загадочна. У Плутарха Октавиан Вечером 10 августа разрывается между двумя чувствами. С одной стороны, он был раздосадован смертью Клеопатры, но с другой, не мог не подивиться ее благородству. Дион тоже рисует Октавиана восхищенным и сочувствующим, хотя и безмерно огорченным на собственный счет. Его триумф теперь будет не так велик. Неясно, кому приписать авторство, но кто-то сотворил героиню. Смерть Клеопатры была почетной, достойной, образцовой. Она сама ею руководила и до конца не дрогнула. По римским понятиям она, наконец, сделала правильный ход. В итоге ей зачлось и то, что она всю жизнь нарушала законы, предписываемые ее полу. Женщины в римской истории неизбежно набирают очки, когда глотают раскаленные угли, или подвешивают себя за волосы, или бросаются с крыш, или протягивают мужьям окровавленные кинжалы со словами «это не больно». Греческая сцена тоже усеяна множеством женских трупов. Разница в том, что греки позволяют женщине сказать последнее слово. В панегириках недостатка не было. Гораций вскоре после ее смерти пишет оду, в которой осуждает Клеопатру за безрассудство и амбиции, но в конце поет ей дифирамбы. «Вдвойне отважно», — заключает он, восхищаясь ее ясным умом, хладнокровием и храбростью. Последний акт драмы «Жизнь Клеопатры» стал, пожалуй, лучшим из всех. Такова оказалась цена, которую Октавиан с удовольствием заплатил. Ее слава была его славой. Великий противник, подходящий противник. Он приказал похоронить Клеопатру с надлежащей пышностью, иначе рисковал взбудоражить александрийцев, которые открыто оплакивали свою царицу, несмотря на присутствие римлян. По словам Плутарха, Октавиан выполнил ее просьбу быть погребенной рядом с Антонием. И Рада, и красноречивая Хармион тоже удостоились пышных похорон и погребения рядом с царицей. Неясно, были ли тела женщин мумифицированы. Их великолепная гробница была богато украшена, как все гробницы предков Клеопатры, но с вплетением римских мотивов. Один из источников сообщает, что вход охраняли статуи Ирады и Хармион. Плутарх дает понять, что все они были погребены в центре Александрии, подле предыдущих Птолемеев. По приказу Октавиана усыпальницу достроили, и можно представить себе, в каком подавленном, оцепеневшем от неопределенности городе велась эта работа. Александрия перешла под власть Рима. Тот факт, что памятник Клеопатре прилегал к храму Исиды, фактически означает, что он мог стоять где угодно. По самой недавней теории, последнее захоронение Антония и Клеопатры находится в 35 километрах от города на выбеленном солнцем холме поселения Топосирис Магна на Средиземноморском побережье Египта. Ни гробница, ни усыпальница, почти наверняка это были два отдельных сооружения, до сих пор не найдены. Клеопатре было 39 лет, из них почти 22 года она управляла государством. На десятилетие дольше, чем Александр Македонский, от которого царица приняла эстафету и, хотя и не хотела этого, передала ее Римской империи. Со смертью царицы династия Птолемеев закончилась. Официально Октавиан аннексировал Египет 31 августа. Первый год правления Октавиана был последним годом Клеопатры. Он обнулил календарь и повел новый отчет времени с 1 августа, дня, когда он вошел в Александрию. Говорят, Клеопатра опустила занавес эпохи, хотя, если смотреть с египетской точки зрения, это же можно сказать об Антонии. Как-то очень легко забывается, что он стал причиной ее гибели точно так же, как и она стала причиной его гибели. Наставники юных Птолемеев до конца драмы выдержали свое амплуа. Все оказались предателями. Цезарион добрался до порта на Красном море. А там Родан убедил его вернуться в Александрию, видимо, для переговоров с Октавианом о наследовании титула матери. Античный мир порой давал крайне мало возможностей для маневра. Октавиан не мог сохранить сыну божественного Цезаря жизнь и не мог использовать его в качестве трофея в своем триумфе. Прозвище Цезарион само по себе представляло проблему. Не помогла и широко разрекламированная церемония, посвященная совершеннолетию. Люди Октавиана вернули 17-летнего юношу в Александрию и там его убили, возможно, подвергнув сначала пыткам. Поскольку Александр Гелиос, Клеопатра Селена и Птолемей Филадельф не представляли угрозы, Октавиан привез их с собой в Рим, где их взяла на воспитание его смиренная сестра. Они росли в ее просторном, богатом доме вместе с дочерями Антония и Октавии и с оставшимися детьми Антония от предыдущих браков. Иотапа, помолвленная с Александром Гелиосом, вернулась к семье в Мидию. Через год после смерти матери дети Клеопатры шли в триумфальной процессии Октавиана, что, должно быть, крайне удручало трех подростков, которых, как говорили, он воспитывал как своих собственных детей. Позже он выдал Клеопатру Селену за Юбу II, того самого пятилетнего мальчика, что был одним из трофеев в африканском триумфе Цезаря. Юба получил образование в Риме и страстно увлекался историей. Судьбы у них с Селеной были очень похожими. Римские гражданские войны сделали обоих сиротами. Культурный и образованный человек, поэт и приближенный Октавиана, Юба с невестой поехали править Мавританией, современный Алжир. Дочке Клеопатры тогда было около 15 лет, Юбе – 22. В качестве подарка молодым Октавиан отпустил братьев девушки. Они, возможно, тоже поехали в Западную Африку. Однако после триумфа следы юношей теряются. Сидя на мавританском троне, Клеопатра Селена продолжала дело матери. Если судить по изображениям на монетах, они были похожи. Надписи на монетах с Селеной сделаны на греческом, а с Юбой – на латыни. Муж с женой превратили свою столицу в центр культуры и искусств. Построили там прекрасную библиотеку. В регионе обнаружилось множество египетских скульптур, в том числе вывезенных до прихода Октавиана в Александрию. И Клеопатра Селена собрала коллекцию бюстов Птолемеев. Она тоже ассоциировала себя с Исидой, а сына назвала Птолемеем. И держала священных крокодилов. Ее единственный, по крайней мере известный нам, внук, Птолемей Мавританский, сменил на троне Юбу в 23 году нашей эры. Через 17 лет его пригласил в Рим Калигула. Оба они были потомками Марка Антония и приходились друг к другу троюродными братьями. Римский император с почестями принял африканского царя, но однажды Птолемей пришел на гладиаторские бои в особенно роскошном пурпурном плаще. Это произвело на окружающих впечатление и сильно не понравилось Калигуле. Он приказал убить Птолемея. Так символично закончилась династия, которая с самого начала полыхала невыносимо ярким багрянцем. Октавиан уничтожил все следы Антония и в Риме, и в Александрии. 14 января дата рождения врага была объявлена несчастливым днем, когда нельзя заниматься общественными делами. Сенат издал указ, запрещавший сочетание имен Марк и Антоний. Иначе говоря, он оказался действительно сброшен с пьедестала как некое историческое недоразумение. Октавиан не упоминал Антония и Клеопатру по имени в своих воспоминаниях об акции. Он приговорил нескольких близких соратников Антония к смерти, в том числе Канидия и римского сенатора, курировавшего текстильное производство Египта. Те, кто поклялся умереть вместе с Антонием и Клеопатрой, были освобождены от необходимости самостоятельно исполнять свою клятву. Другие сторонники пары исчезли. Влиятельный верховный жрец в Мемфисе, родившийся в один год с Цезарионом и остававшийся очень привязанным к Клеопатре, умер по непонятной причине за несколько дней до нее. Задача была искоренить всех, кто имел влияние, мог поднять народ, желал восстановить царство. Римляне, помимо того, что вывезли все сокровища Птолемеев из дворца, вводили в городе разнообразные штрафы, по ходу придумывая правонарушения. Если не могли ничего придумать, просто конфисковывали 2/3 собственности жертв. Это вежливое мародерство здорово улучшило благосостояние победителей. Шедевры античного искусства, которые Антоний с Клеопатрой награбили в Азии, Октавиан по большей части вернул в города, которым они принадлежали. Однако кое-что оказалось в Риме, куда во II веке до нашей эры, после разорения Коринфа, уже перекочевало все самое ценное. Через 17 лет после смерти Клеопатры Октавиан закончил строительство Цезариума, египетско-греческого чуда, в честь самого себя. У Клеопатры было множество сторонников, не менее преданных, чем две ее погибшие рабыни, о которых в Александрии ходили легенды. Рабыни часто умирали за своих хозяев. Те, кто раньше предлагал подняться на защиту своей царицы, остались ей верны. Клеопатру в Египте любили. При ней не произошло ни одного мятежа. Александрия наверняка оскорбела. Были процессии, гимны, подношения, плач, вопли женщин, рвущих на себе одежды и расцарапывающих себе грудь. Египетские жрецы предложили Октавиану 2000 талантов, чтобы он не трогал статуи Клеопатры. Она оставалась значительной фигурой, но была мертва. Так что он не смог отказаться от соблазнительного предложения. Это также избавляло римского императора от опасного сражения с Исидой, изображение которой часто невозможно было отличить от изображений Клеопатры. Римскому императору совершенно не хотелось громить в неспокойной Александрии религиозные святыни. Культ Клеопатры продержался несколько веков. Без сомнений, этому очень способствовало ее последнее противостояние с Римом. Октавиан не стал задерживаться в Египте, сделавшемся теперь римской провинцией, куда высокопоставленные римляне не могли приехать без официального разрешения. Один из немногих в истории империалистов, не мечтавших о лаврах Александра Македонского, иначе для Клеопатры все сложилось бы по-другому, он больше интересовался неограниченной властью, чем ее славными атрибутами. Его не привлекала история Египта, что очень расстраивало бывших подданных Клеопатры, желавших продемонстрировать ему мумии ее предков. Октавиан дал понять, что ему нет дела до давно ушедших Птолемеев. Он воздал почести только Александру Македонскому, извлеченному по такому случаю из саркофага. Рассказывают, что живой император случайно задел мертвого императора, наверное, когда клал цветы, и отколол кусочек его мумифицированного носа. С такой страшной солнцебоязнью Октавиан никуда не ходил без своей широкополой шляпы. Он не мог, конечно, наслаждаться адской жарой Александрийского августа. Осенью он уехал в Азию. Никто не выиграл от смерти Клеопатры больше, чем Ирод, который снова принимал римлян, теперь уже двигавшихся на север. Октавиан вернул ему драгоценные рощи с пальмами и бальзамическими деревьями, а также прибрежные города, которые Антоний недавно передал Клеопатре и добавил еще несколько территорий от себя. В итоге царство Ирода разрослось до размеров, сопоставимых с оказанными им услугами. Новый неримский фаворит Рима к тому же унаследовал 400 дюжих галлов, тех самых, которые служили телохранителями у Клеопатры. Николай Дамасский стал его учителем, ближайшим другом и советником. Он написал для Ирода труды по истории, на которые в своей работе будет потом опираться Иосиф Флавий, один из главных источников сведений о жизни Клеопатры, тоже в середине жизни, перешедший в римский лагерь. Октавиан сделал Гая Корнелия Галла префектом Египта. Галл тоже вскоре обнаружит, что этой землей трудно управлять. В 29 году до нашей эры он подавит мятежи в Фиваиде, устрашавшей всех царей. И что ее богатство ударяет в голову. Он начнет превышать свои полномочия, ставить слишком много своих статуй, оставлять надписи о своих великих деяниях на пирамидах, и, привлеченный сенатом к ответственности, покончит жизнь самоубийством. Почти ровно через год после смерти Клеопатры ее изображение пронесли по улицам Рима в последний, третий, самый пышный день триумфа Октавиана. По Виа Сакра через форум разлилась настоящая река золота, серебра и слоновой кости. Дион рассказывает, что египетская процессия превзошла все остальные дороговизной и великолепием. За сундуками с золотом и серебром, за повозками с драгоценностями, оружием и предметами искусства, за разноцветными фресками и знаменами, за побежденными солдатами шли особо ценные пленники. Десятилетние близнецы Александр Гелиос и Клеопатра Селена и шестилетний Птолемей Филадельф в цепях. Клеопатра была изображена на смертном ложе, либо вылепленная из гипса, либо нарисованная красками вместе со змеей, с которой, возможно, все это и началось. Окруженный своими офицерами, ехал Октавиан в пурпурном плаще. В одном Клеопатра ошиблась. Антоний был со всей очевидностью удален из общей картины. Зато не ошиблась в другом. Единственный монарх, союзник Антония, шедший среди пленников, вскоре был казнен. Город сиял отраженным блеском египетских трофеев. Тонны золота и серебра Птолемеев, доспехи и утварь, картины и статуи. Все приплыло сюда вместе с Октавианом, который прихватил с собой еще и парочку крокодилов. В триумфе также участвовали носорог и гиппопотам. Октавиан мог позволить себе быть щедрым, и подарки там и тут раздавались существенные. Однако египетская победа праздновалась с особым размахом, не только из-за щедрости победителя. Ему было необходимо замаскировать гражданскую войну. Статуя Клеопатры осталась на форуме. Это было самое малое, что Октавиан мог сделать для женщины, чьи золоченные ложа и инкрустированные камнями кувшины финансировали его карьеру. Клеопатра дала ему возможность расплатиться со всеми долгами. Она гарантировала Риму процветание. Средства, которые молодой римский император вкачал в экономику, были так велики, что цены взлетели. Процентные ставки утроились. Как прокомментировал Дион, это перемещение богатства, Клеопатра позаботилась о том, чтобы Римская империя разбогатела и храмы ее расцвели. Ее произведения искусства и обелиски украшали римские улицы. Царица, безусловно побежденная, теперь была воспета в великолепии чужого ей города. Вкусив богатств ее загадочной страны, Рим заболел египтоманией. Множились сфинксы, раздувавшие капюшон кобры, солнечные диски, листья аканта и иероглифы. Цветки лотоса и грифоны украшали даже личный кабинет Октавия. Клеопатра, хотя и опосредованно, сделала еще кое-что важное. После нее для римских женщин наступил золотой век. Высокородные жены и сестры начали вдруг участвовать в общественной жизни. Они обращались с прошениями к послам, давали советы мужьям, путешествовали за границу, инициировали строительство храмов и заказывали себе скульптуры. Они перестали быть невидимками в обществе и искусстве. Их статуи стали появляться рядом с Клеопатрой на форуме. И что уж говорить о высочайшем статусе и беспрецедентных привилегиях, которые благодаря чужестранке получили Ливия и Октавия. Она служила им как бы противовесом. Ливия стала крупной землевладелицей, ей в том числе принадлежали участки в Египте и пальмовые рощи в Иудее. Октавия, безмерно скромная, сдержанная и добродетельная, вошла в историю как антипод Клеопатры. Кроме того, Клеопатра получила своего рода повышение. От предлога ее подняли до точки отсчета. Если вы хотите понять, когда начался современный мир, то дата ее смерти подойдет в самый раз. Вместе с ней ушли и Старая Римская Республика, и эпоха эллинизма. Октавиан же попадет в одну из самых больших ловушек в истории. Он восстановит во всей красе республику и, как станет понятно примерно через 10 лет, монархию. Усвоив уроки Цезаря, он будет действовать тонко. Никогда не будет называть себя царем, а только принцепсом, то есть первым гражданином. Чтобы придумать себе титул достаточно величественный, но при этом лишенный монархического душка, он обратится к бывшему другу Клеопатры Планку, все тому же синему царю нимф. Планк произведет на свет имя Август, подчеркивающее, что человек, раньше известный как Гай Юлий Цезарь, больше, чем человек. Его следует ценить и боготворить. Запад вскоре начал напоминать Восток при Клеопатре. И это смешно, особенно если вспомнить страшилки Октавиана о том, какую угрозу представляла для Рима египетская царица. Вокруг него образовалось подобие двора. Он поссорился почти со всей своей семьей. Римские императоры превратились в богов. Их теперь рисовали в образе Сераписа, по примеру игр Антония в Диониса. Несмотря на заверения Октавиана в аскетизме, бациллы роскоши распространялись легко и быстро. Несмотря на рассказы о том, что он отдал на переплавку всю прекрасную золотую посуду Клеопатры, новая власть погружалась в эллинистическую пышность. «Ведь должны же мы расправим столькими людьми», рассуждал один из советников Октавиана, «превосходить всех людей во всех вещах. И это великолепие, к тому же, внушает нашим друзьям уважение, а нашим врагам – ужас». Он рекомендовал Октавиану не скупиться. Рим превратился в новый рынок предметов роскоши, ремесленники и разные отрасли промышленности стали на него ориентироваться. В штате Ливии было больше 1000 человек. Октавиана так впечатлила величавая усыпальница Клеопатры, что он построил такую же в Риме. В том, что Рим перешел с кирпича на мрамор, была заслуга Александрии. Октавиан умер в возрасте 76 лет дома в своей постели. Один из немногих римских императоров, кого еще по одной эллинистической традиции не прикончил его же ближний. Он правил империей 44 года, в два раза дольше, чем Клеопатра, и имел массу времени, чтобы подправить события, которые привели его к власти. К тому же у него имелись причины заметить, что ни один высокий пост никогда не обходится без зависти или измены, и особенно пост монарха. Враги были проблемой, но друзья – еще большей проблемой. Эта работа, решил он, просто ужасна. Переписывание истории началось почти сразу же. Не только Марк Антоний исчез из записей, но и битва при Акции чудесным образом превратилась в огромное достижение, важнейшую победу, поворотный пункт истории. Все перевернулось. Август спас страну от страшной беды. Он положил конец гражданской войне и восстановил в мире мир после столетия нестабильности. Начался отсчет нового времени. Почитать официальных историков, так с его возвращением Италийский полуостров после разрушительного, пепельно-серого века насилия ворвался прямо в цветное кино, а давно поникшие поля заколосились вдруг спелой золотой пшеницей. Законам возвращена сила, судам их авторитет, сенату величие. Радуется Патеркул, перечисляя практически слово в слово проблемы, решения которых ждали от Цезаря в 46 году до нашей эры. Август печатал свое эго в календарь, оно до сих пор там, увековечив падение Александрии и спасение Рима от иностранной агрессии. В календарях того времени известная дата помечена как день, когда он освободил Рим от ужасной опасности. Клеопатре особенно досталось. Историю писали перебежчики, в первых рядах Делий, Планк и Николай Дамасский. Несколько лет после Акция, время бесстыдных словословий и активного мифотворчества. Ее жизнь к тому же совпала с рождением латинской литературы, и это стало настоящим проклятием Клеопатры. Она вдохновляла великих поэтов с воодушевлением эксплуатировать ее позор, причем на враждебном к ней, и всему, что она символизировала, языке. Гораций восторженно писал об Акции. Он был первым, кто начал праздновать великую победу Октавиана, причем еще до самой победы. В это время Клеопатра еще лихорадочно укрепляла Александрию. Вергилий и Проперций присутствовали на египетском триумфе. А к этому времени сказания о змее и тлетворном влиянии Клеопатры уже прочно зафиксировались в римском сознании. У всех авторов Антоний бежит с Акция из-за нее. Она удачно подсветила одно из любимых утверждений Проперция. Влюбленный мужчина – беспомощный мужчина, позорно раболепствующий перед своей любовницей. Октавиану, судя по всему, удалось избавить Рим и от этой напасти тоже. Он восстановил естественный порядок вещей. Мужчины управляют женщинами, а Рим правит миром. В обоих случаях у Клеопатры ключевая роль. Вергилий писал Энеиду в десятилетие, последовавшее после смерти царицы, и пустил за ней змей уже у мыса Акций. У нее не было шанса выглядеть достойно в произведении, которое зачитывалось вслух перед Августом и Октавией. В остальном же история ее жизни формировалась римлянином, которого она видела один единственный раз, последнюю неделю своей жизни. Этот римлянин возвысил Клеопатру до ранга опасного врага, и на этой высоте ее плотно заволокло облаками мифа. Она входит в число проигравших, о которых помнит история, но помнит по неправильным причинам. Все создатели мифа были на одной стороне. В следующем столетии влияние Востока и эмансипация женщин станут любимыми темами сатириков. После смерти Клеопатра продолжает вызывать такие же противоречивые эмоции, как и при жизни. Все успехи приписывают исключительно ее сексуальности. Всегда удобнее было объяснять успех женщины красотой, а не мозгами, низводить ее до умения выбирать сексуальных партнеров, конечно, мужчин. Невозможно соревноваться с могущественной обольстительницей. Против женщины же, обвивающей мужчину кольцами своего змеиного ума, стреноживающей его своими нитками жемчуга. По крайней мере, должен иметься какой-то антидот. Клеопатра нервирует мужчин больше как мыслящий человек, а не как соблазнительница. Гораздо безопаснее верить, что она была фатально привлекательна, а не фатально умна. Написанное в 4 веке до нашей эры изречение Минандра. Мужчина, учащий женщину писать, снабжает змею ядом. Школьники заучивали и через сотни лет после ее смерти. К тому же, таким образом, любое произведение становится интереснее. Задает тон Проперций. Для него Клеопатра была распутной соблазнительницей, царицей-шлюхой, позже сделалась женщиной ненасытной похоти и ненасытной алчности – Дион, грешной блудницей – Данте, шлюхой восточных царей – Боккаччо, олицетворением незаконной любви – Драйден. У Проперция она блудит с рабами. Один римлянин в 1 веке нашей эры утверждал, это ложь, что античные авторы постоянно говорят о ненасытной сексуальности Клеопатры. В одном источнике она настолько ненасытна, что часто притворяется проституткой, и она настолько прекрасна и токсична, что многие мужчины платили за ночь с ней своими жизнями. По оценке одной женщины, жившей в 19 веке, она была умопомрачительной ведьмочкой. Флоренс Найтингейл называла ее этой гадкой Клеопатрой. Предлагая роль в кино актрисе Клодет Кальбер, Сесил де Миль спросил: «Как вам идея стать порочнейшей женщиной в истории?» Клеопатра появляется даже в книге 1928 года «Грешники сквозь столетия». В общем, у женщины нет ни одного шанса в сражении против легенды. Личная жизнь неизбежно побеждает политику, а эротика побеждает всех. Мы не забудем, что Клеопатра спала с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Еще долго после того, как забудем, чего она этим достигла. Забудем, что она должна была сохранить огромную, богатую, густонаселенную империю в сумеречные для империи времена. Сохранить династию, легендарную и великую. О ней помнят, потому что она сумела соблазнить двух величайших мужчин того времени. А на самом деле, ее преступление в том, что она позволила себе те же отношения. Они были всего лишь обманными залогами, выданными с корыстной целью, в которые спокойно вступали все мужчины у власти. Она сделала это же и сразу стала извращенкой и подрывательницей устоев. Но и совершала другие оскорбительные деяния. Например, заставляла Рим чувствовать себя грубым и неотесанным, а еще неуверенным в себе и бедным. Уже достаточный повод для тревоги. И без элемента сексуальности. Какое-то время ее призрак витал над римлянами, как предостережение. При Августе институт брака приобрел новый лоск. И это не прибавило популярности памяти Клеопатры, демонической разрушительницы семейных гнезд. Она вызывала презрение и зависть в равной мере и с равными искажениями. В придуманной про нее легенде мужских страхов не меньше, чем мужских фантазий. От Плутарха пошла величайшая в истории легенда о любви, хотя жизнь Клеопатры не была ни такой трагичной, ни такой романтичной, какой ее до сих пор представляют. Причем она даже дважды роковая женщина. Чтобы акцией стал битвой битв, требовалась царица Дикарка, замышляющая разрушить Рим. Чтобы Антоний не устоял перед чарами чего-то неримского, требовалась коварная соблазнительница, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась губить и его. Сложно сказать, где заканчивается месть и начинается преклонение. Ее могущество вдруг усилилось. Чтобы удовлетворить исторические амбиции одного мужчины, требовалось превратить другого в жалкого раба. Да, она была послушной отцелюбивой дочерью, патриоткой и защитницей, ранней националисткой, символом отваги, мудрой правительницей с остальными нервами, мастером самопиара. Нет, она не строила Александрийский маяк, не умела делать золото, не была идеальной женщиной, Готье. Мучеником любви, Чосер. Глупенькой маленькой девочкой, Шоу. Матерью Христа. Один коптский епископ VII века назвал ее самой великолепной и мудрой из женщин, более славной, чем бывшие до нее цари. В хороший день говорят, что Клеопатра умерла за любовь, и это тоже не совсем так. В конце концов, все, от Микеланджело до Жерома, от Корнеля до Брехта, пытались ее разгадать. Ренессанс на ней помешался, романтизм еще больше. Она даже Шекспира вывела из равновесия, выжав из поэта его лучшую женскую роль, его лучшую поэзию и последний акт пьесы, посвященный больше Клеопатре, чем Антонию, который один критик назвал «веселой данью безвинному адюльтеру среднего возраста». Шекспира с таким же успехом можно обвинять в том, что мы потеряли настоящую Клеопатру VII, как можно обвинять в этом Александрийскую влажность, римскую пропаганду и ясные лиловые глаза Элизабет Тейлор. Александрия не сразу утратила значение центра интеллектуальных состязаний и философских марафонов и оставалась им еще где-то сотню лет, а потом стала исчезать. Вместе с ней исчезла юридическая независимость женщин. Закончились дни, когда можно было подать в суд на свекра, чтобы вынудить его вернуть твое приданое, если твой неплатежеспособный муж сбежал и растил ребенка с другой женщиной. После землетрясения V века нашей эры дворец Клеопатры сполз в Средиземное море. Маяк, библиотека, Мусейон – все исчезло. Сегодняшняя Александрийская гавань ничем не напоминает о своем эллинистическом прошлом. Нил поменял русло. Город просел больше, чем на 6 метров. Даже побережье мыса Акции, которое Клеопатра фактически изучила наизусть, изменилось. Ее Александрия уже давно стала почти невидимкой, либо покоится на дне морском, либо погребена под многолюдным городом, который по большей части забыл эллинистическую главу своей жизни. Культура Птолемеев испарилась. Многое из того, что знала Клеопатра, забылось на 1500 лет. Совсем другая женщина, Дева Мария, заняла место Исиды, как Элизабет Тейлор заняла место Клеопатры. В итоге наше пристальное внимание к египтянке только растет. Исчезнув, она стала еще легендарнее. Белые пятна в ее истории не дают рассеяться магии. Она продолжает нас тревожить. И сегодня мы слышим отголоски ее судьбы. Через 2000 лет после того, как она угрожала Октавиану весьма дорогим пожаром, ничто не захватывает человечество так сильно, как огромная удача и ужасная катастрофа. Мы сегодня все так же сражаемся в битве Востока с Западом. Все так же мечемся между потаканием своим желанием и сдержанностью, как когда-то Цицерон. Секс и власть пылают все так же ярко. Амбиции, достижения и власть женщин беспокоят нас так же, как в свое время римлян, для которых Клеопатра была больше чудовищем, чем красавицей. Но совершенно точно немного и тем, и другим. 2000 лет черного пиара и шедевров литературы, кинематографа и оперы не могут скрыть факта. Клеопатра была чрезвычайно сильной царицей, в экстренных ситуациях осторожной и хитрой, иногда приспособленкой, стратегом высшего уровня. Ее карьера началась с одного дерзкого акта неповиновения и закончилась другим. Кто из женщин, кто из всех древних мужчин был так же велик? Вопрошает неизвестный автор, сохранившийся лишь фрагментами латинской поэмы, отводящей ей главную роль на античной сцене. Смело, грубо, зримо она явилась в мировой политике и повлияла на ход истории. Она убедила народ Египта, что сумерки — это рассвет, и всеми силами этот рассвет приближала. В отчаянной ситуации неистово импровизировала, потом снова импровизировала. Кое-кто так определяет гения. Блеск и величие были в ее истории задолго до того, как к ней прикоснулись Октавиан и Шекспир. Ее присутствие возбуждало. Прежде чем вдохновить Плутарха на длинные лирические отступления, она проделала то же самое с его соотечественниками. С первого и до последнего ее появления нас поражает ее умение продумывать сцену и расставлять декорации. До самого конца она оставалась режиссером своей жизни, проницательная, горячая, непостижимо богатая, избалованная и при этом амбициозная. Взрослая Клеопатра почти не встречала людей, которых считала себе ровней. Римлянам она казалась упрямым, свирепым исключением из каждого правила. До сих пор ее практически не с кем сравнить. Предшественников много, преемников — единицы. Вместе с ней, можно сказать, закончилась эпоха императриц. За 2000 лет можно найти всего пару женщин, обладавших неограниченной властью над таким огромным царством. Клеопатра остается едва ли не единственной за мужским покерным столом, у кого на руках одновременно очень хорошие и очень плохие карты. То отличный кон, то отвратительный. Невозможно вообразить, что она чувствовала летом 30-го года до нашей эры, когда к ее стране приближался Октавиан, и становилось все отчетливее и понятно, что больше не будет резких поворотов колеса фортуны, не будет фантастических спасений, что и она, и Египет на этот раз очевидно проиграли. Страх и гнев, должно быть, обуяли Клеопатру, понявшую, что ей суждено стать погубительницей Египта, как выразился хроникер III века нашей эры. И ничто не могло облегчить боль от такой масштабной потери, даже маячившая впереди чудесная загробная жизнь, если допустить, что она в нее верила.